Татьяна и мучает ее мучительно, да, этими письмами и ни слова в ответ, и в конце концов на всю зиму запирается у себя дома. И вот этот момент важнейший. И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал духовными глазами другие строки. В них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания сердечные, темной старины, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания, длинные сказки вздор живой или письма девы молодой. Смотри, какая стилистика фантастическая применительно к Онегину. Письма девы молодой, сказки вздор живой, сны, угрозы, толки, предсказания. Это что за модус? Это что за стилистика? Это чье? Это чье в романе? Татьяны, конечно. Конечно, Татьяны или автора. Правда? Который легко с Татьяной, он там с ней на одном языке легко разговаривает. До этого момента мы ничего национального в Онегине не видели, тем более что нас вообще вся критика до долгое время убеждала, что он вообще космополит. Но вообще вне национален. Вне национален. Но Пушкин открывает национальное содержание этого сознания, вне всякого сомнения национальное. И ни в коем случае не сделайте, пожалуйста, в своем представлении о романе единственным русским человеком, который здесь выведен, Татьяну. Онегин не менее русский, чем Татьяна. Он национальный, вне всякого сомнения. Но это два разных национальных типа, которые Пушкин открыл уже в начале 19 века. Это два национальных типа, расхождения которых определяют по Пушкину трагизм этого мира. Да, трагизм, абсолютный трагизм этого мира. Вот это Россия глубинная, почвенная, народная, которую Татьяна представляет в романе. И это Россия петербургская, европейская, западного образца, которую в романе представляет Онегин. Но они даны на равных правах. Они оба одинаково национальны. Другое дело, что между ними бездна. Это, конечно, ними бездна навсегда в этой самой русской истории. И Пушкин это открывает в романе как некую трагическую невозможность соединения, как два начала, которые стремятся друг к другу в рамках русской культуры и истории, и которым не дано обретение, обретение этого единства. Поскольку Россия почвенная, Россия Татьяна, неразвитая, она очень нуждается в этой России петербургской, и поскольку, безусловно, Россия петербургская очень удалена от того этического начала, которое с точки зрения Пушкина лежит в этой России почвенной, народной, да, вот на России Татьяны. Но Онегин проявляет, он чувствует себя, да, как вполне национальный человек, да, герой, да, он национальный, он русский человек, да, он русский человек, но он петербуржанин, бывают такие, вот живут в Петербурге, но при этом русскими людьми остаются. И очень большой вопрос, что есть истина, да, что такое истинная Россия, дальше привет на все дня весь 19 век про западников и славянофилов. А же западники в таком случае не есть русское национальное сознание. Безусловно, русское национальное сознание, да, которое ориентирует этот мир на другую традицию, но не будем сейчас уходить в идеологию. Он является к ней, своей Татьяне, наш неисправленный чудак, слышит эту ее отповедь, она ушла, стоит Евгений как будто громом поражен. Какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим. Надолго. Навсегда. За ним довольным путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно к неправда ли пора? Сдурел, что ли? Его ура! Вот я это читаю, да, вот я сейчас это. Я читаю это надолго, он говорит, навсегда. Вот у меня до сих пор там начинается. То есть как это? Я люблю его. Ты что, сдурел, что ли? Ну ты мне что не скажи, ну ты убей, ну жени, ну чё-нибудь, ну так вот взять, бросить, когда у нее там муж вошел, да, женщина любимая ушла, навсегда, это ура в конце. Ну невозможно, безбожно, ну Александр Сергеевич, ты там нельзя читать, да, ну я же живая, да, я это до сих пор воспринимаю личное, как бы, меня так взяли за губу, понимаете, как рыбу, да, и так дернули, и навсегда, на всю жизнь дернули и оставили с этой самой, с этим крючком в губе. И я энный раз в этот текст, и опять надолго, навсегда, я, знаете, как тот зритель, который все надеется, что Чапаев переплывет Урал. Да, может, хоть сейчас закончится, ну, может, хоть в этот раз все-таки хоть что-нибудь скажет, да, ну, хоть как-то. Значит, этот немыслимый, невозможный, ошеломляющий читателя Пушкина конец, но непереносимый для читателя того времени, да? Просто это нельзя было перенести. Это называется так, очень спокойно называется в литературоведении открытый конец русской классики, под которым такое страшное издевательство в адрес читателя всякого, невероятного. Так вот этот открытый конец романа. Да, он произвел на читателя такое экстатическое впечатление, как почти как Татьяна, на проход Татьяны в Петербурге. Вы помните, что потребовали продолжения? Ну, просто потребовали. Невозможно же совершенно. Невозможно. И в конце концов обнаружили эту зашифрованную десятую главу. Да? И родилась идея, что роман – незаконченный текст по соображениям чисто цензурным. Пушкин хотел закончить роман, вот есть отрывки 10 главы, которые описывают явное сборище декабристское, вот туда-то Онегин после разрыва с Татьяной, ее потери окончательной, а у нас весна 25-го года на дворе, как вы помните, вот он туда и примкнет. Дальше пошло советское литературоведение, вступило в силу, Татьяна пошла в Сибирь. Соединились годы получше, вы видите, какое количество таких работ. Потому что, знаете, меня все равно не грели, да? Потому что мне хоть кто сказал, что дело кончилось. Но понятно, что принять это, как сделать, чем дело кончилось, на чем сердце успокоилось, при всем нашем читательском желании абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Почему невозможно? Потому что в 1933 году подготовил роман к печати. У нас есть аутентичный текст, в точном смысле этого слова, и своей рукой поставил вот этот приговор, конец. Этот конец, в который ты упираешься каждый раз в конце этого романа, он совершенно невыносим. Все-таки конец, конец, все, дальше ничего больше не будет, ничего не будет. Роман наболтанный абсолютно, да, мы с вами об этом говорили. Легкость мыслей необыкновенная.